Глава шестая. Почему она не поверила ему? Действительно ли ей было известно все, или она только дурачила его? Почему никто не верил ему? Почему даже эта таинственная девушка, которую он никогда раньше в жизни не видал, и та назвала его лгуном, когда он стал настаивать на том, что именно он убил Джона Баркли? Вошел Мерсер и поставил перед ним завтрак. Этот молоденький краснощекий англичанин не мог скрыть своего отношения к тому факту, что он разгуливает как бы перед висельником. Кормить и умывать человека, который непременно должен умереть, а если выживет, то обязательно будет повешен, наполняло его своеобразным и временами двусмысленным волнением. Это было чем-то вроде ухода за живым трупом. И Мерсер так себе это и представлял. Со своей стороны и Кент научился за последнее время смотреть на него как на что-то вроде барометра, раскрывавшего карты доктора Кардигана. В это утро, как показалось Кенту, лицо у Мерсера было уже не такое розовое, как обыкновенно, и глаза более стеклянные, чем раньше. — Что это у вас сегодня такой унылый вид? — обратился к нему Кент. — Не потому ли, что это мой последний завтрак? — Надеюсь, что нет, сэр. — ответил Мерсер. — Надеюсь, что вы будете жить, сэр. — Спасибо. — А где Кардиган? — За ним присылал инспектор, сэр. Он отправился к нему. — Мерсер, я хочу, чтобы вы сказали мне откровенно, сколько мне осталось еще протянуть. Мерсер смутился. — Не могу сказать вам, сэр, — ответил он. — Доктор Кардиган мне этого не говорил, но не скрою от вас, что он сегодня очень расстроен. И Паттер Лайн наготове, чтобы навестить вас в любой момент. — Спасибо. — А что вы думаете о молодой леди? — Изумительно, сэр. Прямо изумительно. — Вы не знаете, случайно, где она остановилась? Кент вовсе не ожидал от Мерсера какого-нибудь определенного ответа и очень был удивлен, когда тот ему сообщил. — Я слышал, сэр, как доктор Кардиган спросил у нее... Будем ли мы удостоены чести ее нового посещения? И как она ответила ему, что это совершенно невозможно, так как она сегодня же вечером уезжает на барке вниз по реке. Она сказала, сэр, что отправляется в Форт Симпсон. Кент в волнении чуть не пролил кофе. — Да ведь это как раз то самое место! — воскликнул он. — Куда отправляется и наш О'Коннор? Я слышал, как и доктор Кардиган сказал ей то же самое. Но она ничего не ответила на это. Черт возьми, красавица девушка! Согласен с вами, мой друг, но не можете ли вы оказать мне услугу? Был бы счастлив, сэр, весьма счастлив. Вот в чем дело. Мне хотелось бы знать, действительно ли эта девушка уедет сегодня вечером на баркасе. Если я доживу до завтрашнего утра, то не скажете ли вы мне об этом? С удовольствием, сэр, если только смогу. Но мне не хотелось бы, чтобы об этом знал Кардиган. Тут есть старый индеец Муи. Он живет где-то за мельницей. Дайте ему $10 и скажите, что если он проведет это дело толково, то получит еще 10. Кент вытащил из-под подушки кошелек и протянул Мерсеру купюру в $50. «А на остальные, — продолжал он, — можете купить чего-нибудь для себя. Все равно мне теперь деньги не нужны». «Спасибо, сэр! — радостно ответил Мерсер. — Это очень любезно с вашей стороны!» Насколько Кент знал людей, Мерсер казался ему человеком, способным на нечто большее, чем быть сиделкой около больного. Это был один из тех неудачников, которые вечно чего-то ищут и не находят, и которых судьба всегда разбрасывает по самым глухим закоулкам земного шара. Под личиной их забитости и рабской услужливости в них всегда таится большое мужество, которое для своего проявления нуждается только в подходящем стимуле. И Кент был убежден, что его $50 дадут свой результат, если он только останется жить до утра. Почему он, собственно, нуждался в этих сведениях, он и сам не мог объяснить. Долгое время лежал он, размышляя о девушке, и его поразила та нелепая шутка, какую судьба сыграла с ним, оставив это приключение ему напоследок. Встретил он ее 6 месяцев назад, или даже 3 месяца, Она настолько бы изменила течение его жизни, что он ни за что не получил бы этого выстрела в грудь. Он не краснее признался себе в этом. До сих пор лесная пустыня занимала для него место женщины. Она держала его душу и тело в плену. Он не желал ничего, кроме ее дикого, свободного раздолья и бесконечного азарта игры со ставками на жизнь и смерть. И однако, приди эта девушка к нему раньше, он опять и опять мысленно представлял себе ее волосы и глаза, ее стройную фигуру, в то время как она стояла у окна, ее легкую грацию, и снова ощущал очарование от прикосновения ее руки и еще более сильное чувство от приближения ее губ. К тому же она была с севера. Мысль об этом захватывала его. Он не допускал, чтобы она сказала ему неправду. Он верил, что если только ему удастся протянуть до завтрашнего утра, то Мерсер, во всяком случае, поддержит его веру в нее. Правда, он никогда не слыхал о местности, которая называлась бы «Долиной молчаливых призраков». Но разве мала Северная Америка? До одного только Форт Симпсона более 1000 миль. Ему нетрудно было представить, что она дочь какого-нибудь северного промышленника. Но, поразмыслив, он должен был прийти к другому убеждению, так как на всем севере между Большой Невольничьей рекой и Ледовитым океаном едва ли нашлось бы более 50 представителей белой расы. Не могла она быть и дочерью какого-нибудь водника или сплавщика, потому что кто же из них так богат и культурен, чтобы послать ее учиться на юг, где она, несомненно, бывала, так как представляла собой вполне цивилизованную женщину? Кто же она? И пока Кент так рассуждал, в передней появились Паттер Лайон с лицом более бледным, чем когда-либо, и доктор Кардиган, постаревший сразу на 10 лет с той поры, как в последний раз приложил стетоскоп к груди Кента. За ними шли Кетсти с мертвенным серым лицом и юный Мерсер, в застывших глазах которого читался необъяснимый ужас.